Течет рекою жизнь твоя, тебя пожирает остыня. Начал путать день и ночь, встать бы да уйти отсюда прочь. В зеркале не узнаешь себя, тебя одолела остыния. И пускай все не так, подними свой флаг, подними руки вверх. Свободен, словно барахла до стопка книг. Все в тране сердце словно миг. Больше нет внутри того огня, тебя поглотила остыния. В коробке душной, словно манекен, вновь сидишь один, глух и нем. Думал, что зависит все от тебя, но вновь наступает остыния. Все не так, подними свой флаг, подними руки вверх.